Что ж, ваш выбор. Мы обменялись впечатлениями о блюдах. Марианна сказала, что знает это заведение уже давно, хотя живет не здесь, а южнее, в пригороде. А когда нам принесли десерт, она спросила, а что все говорят, будто во время ваших последних вылазок на нижние слои какие-то перестрелки случались. Даже раненые, говорят, есть. Неужели директору и покровителю настолько плевать на жизни учеников? Должно же их заботить хоть что-то, кроме наживы? Да, случилась перестрелка на базе. Я точно не знаю, кто напал и почему. Думаю, конкуренты. Поэтому Воротынский решил на какое-то время нас не отправлять на нижние слои. Если честно, жаль. Мы лишились возможности подзаработать. С другой стороны, быть втянутым в чужой конфликт тоже не хочется. Надеюсь, проблема быстро разрешится, и мы опять сможем ходить за чудо-камнями. И много вам платят? За прошлую вылазку получили по 60 рублей. За эту, думаю, будет меньше. Это совсем немного. Можно получать и больше. Где? Любой род, занимающийся добычей чудо-камней, заплатит больше. И кстати, не знаю, правда это или нет, но поговаривают, что Воротынские скоро не будут покровительствовать 15-й школе. Вот как, и почему же? Якобы указ готовится, чтобы все школы финансировались только из государственной казны. Императору не нравится, что князья имеют такое большое влияние на школы заклинателей. Из-за этого некоторые ученики идут не на государственную службу, а на предприятия и в дружины князей, которые покровительствуют школам. Но изначально планировалось готовить выпускников именно к государственной службе, а их переманивают дворянские кланы. У них стало слишком много власти. Когда Михаил ввел ограничения на численность дружин, знаете, какие недовольства поднялись. Князей еле-еле успокоить получилось. Но разве должно быть так, что у какого-нибудь клана власти больше, чем у самого государя? Похоже, речь шла о реформах нынешнего императора Михаила IV. Он с самого начала своего правления взял курс на централизацию власти, решив ограничить дворянские кланы. Не знаю, откуда у меня взялась в голове эта информация. Наверное, Вячеслав что-то слышал краем уха. Как бы то ни было, многие рода, думаю, будут отстаивать свою свободу, рассудил я. Разумеется, некоторые хотят, чтобы император был всего лишь третейским судьей или что-то вроде того. Они покровительствуют всяким народническим кружкам, подбивают чернь на восстание, устраивают раздоры среди аристократии и делают все, чтобы растащить империю на клочки, которые будут подчиняться только им. Нельзя этого позволить, Марианна вытерла руки салфеткой, готова биться об заклад, что и за нападениями на Воротынских стоят эти же люди. Их цель – вражда всех со всеми, разделяй и властвуй, как говорится. Удивительно, как изменился тон Салтыковой. Она говорила с жаром, словно ее до глубины души возмущало такое положение вещей. Вот только я-то знал, что на нас напали вовсе не те, кто желал ограничить императорскую власть, а некая коалиция с противоположными взглядами, считающая Воротынских чуть ли не предателями государя. Но об этом распространяться, пожалуй, не стоило. К сожалению, я не знаю, кто на нас напал. Даже если Воротынские что-то выяснят, мне они не расскажут. А вы, получается, выступаете за централизацию власти? Государь, наместник Санцеликова на земле, он и должен править, а не горстка князей, которые каждый на себя одеяло тянет. Таков порядок установлен Всевышним, и наш долг его блюсти, иначе нас ждут беды. Рассуждения эти чем-то напоминали разговоры пленного фанатика, и я подумал, что пора беседу заканчивать. Да, прекрасно. Кажется, времени уже много. Я посмотрел на настенные часы, а мы все сидим и сидим. Не хотелось бы опоздать к отбою. Да, конечно, легко согласилась Салтыкова. Опаздывать нельзя, иначе накажут. Я вас подброшу до ворот. Заплатив каждый сам за себя, мы покинули ресторан. На обратном пути мы говорили мало. Я все думал о словах Марианны. Странно было слышать из уст этой молодой дамы такие разговоры в поддержку единоличной царской власти. С другой стороны, она не сказала ничего такого, что не внушали каждому аристократу или простолюдину с детства. Император, наместник Санцеликова и потому нами правит. Отрицание этого считалось преступлением. И все равно я не до конца понял, что хотела Марианна. Чтобы я перевелся в другую школу, ей-то какой в этом интерес, но помочь с этим она, вероятно, мне сможет. Осталось вопросы с попечителем решить. Возможно, стоило обратиться к отчиму. В конце концов, какая ему разница, где я учусь, не деньги же от него требую, а написать заявление – невелик труд. Вернувшись в комнату, я опять столкнулся с любопытством своих соседей, которое мне уже порядком надоело. Сколько можно каждому объяснять, куда я пошел или почему отсутствовал целый день, какое их дело, в конце концов. «Ты где был?» – удивился Аркадий. «На свидании», – ответил я. «Правда? С кем?» – оживился Жеребцов. «С кем надо? Господа, как думаете, у меня могут быть дела, которые вас не касаются? Или я должен о каждом своем шаге отчитываться только потому, что вы тут со мной живете?» Я обвел взглядом всех троих. «Ну не хочешь, не говори», – буркнул Аркадий. Ощущалось, что мой резкий тон немного обидел его, но на следующее утро все недовольство испарилось, и мы опять общались, как обычно. В этот день после тренировок я занялся перепрятыванием тетради на случай, если обыски повторятся. Завернул ее в одну из своих старых рубах, а вечером, когда шел на тренировку, спрятал под кофтой и незаметно вынес из комнаты. Закопал за трущобами рядом с толстым кленом. Тоже не идеальный вариант, конечно. Разрытая земля может привлечь чье-нибудь внимание, или мое копошение здесь. Камер вроде как нет, но кто знает, какие тут еще средства наблюдения имеются. А вдруг меня случайно кто-то из-за деревьев увидит? Но лучшего способа спрятать вещь мне в голову не приходило. О том, что работы на этой седмице точно не будет, хотя и по словам Воротынского можно было это понять, мне сообщил Седов в четверг после стратологии. Он наедине вручил мне конверт с вознаграждением и рассказал новость. Я спросил, как долго нас не будут пускать на нижние слои, но Седов не знал, как начальство решит. Также он предупредил, что в школу скоро может нагрянуть проверка, и нам не стоит распространяться о нашей работе. Формально ничего незаконного в этом не было, ведь занимаемся мы ей в свободное от учебы время, но ревизорам могло не понравиться. В конверте я обнаружил 135 рублей. В этот раз Воротынский тоже отблагодарил меня за помощь, но за камни заплатил меньше, поскольку добыча была весьма скудной. В этот же день мы увиделись с Таней вечером после ужина. Со мной, как обычно, притащился Жеребцов, а с ней – Прасковья. Стали договариваться, как провести неделю. Я был свободен и при деньгах и не видел ничего дурного в том, чтобы прогуляться по городу, сходить в кино или посидеть в трактире или кафе. Но тут оказалось, что у Тани запланировано одно дело, которое она никак не может отложить. Ее отец получил травму на производстве, и она собиралась ехать в больницу, чтобы оплатить лечение родителя. Меня удивило, что она хочет потратить на своего папеньку почти все свои сбережения, накопленные с нищенской стипендии, которую выплачивали ей в пансионе. «Ты же говорила, что тебя дома били», — напомнил я. «Но я не могу оставить папеньку в беде», — сказала Таня. «Если он не выйдет на работу, моим маме и брату с сестрой негде будет жить. Они не смогут оплатить комнату. Я не прощу себе этого. Тогда помощь надо. Я могу поехать вместе с тобой, а на обратном пути заскочим в ресторан или еще куда-нибудь, куда захочешь». «Ой, ты правда этого хочешь? Нам ведь придется ехать в трущобы на севере. Просто не хочу целый день сидеть в общежитии. Мне все равно, куда ехать». О том и условились, и Таня сразу повеселела. После недельной службы мы встретились на выходе из храма и поехали на такси на северную окраину Москвы, в Раевский район, представлявший собой, по словам Тани, сплошные трущобы, сгрудившиеся возле нескольких больших заводов, на одном из которых работал ее отец. Там же находилась и больница. Был выходной, и такси быстро довезло нас в нужную часть города. И тут начались проблемы. На улицах Раевского района царило оживление. Народу было так много, что в какой-то момент таксист уже не мог ехать дальше. Серо-коричневая человеческая масса заполнила всю дорогу, зажатую между грязного бетона одинаковых построек. Повсюду мелькали хмурые мужские и реже женские лица, кепки, картузы, поношенные пиджаки и рубахи. Мы с Таней не понимали, что происходит. «Забастовка, небось, какая-нибудь», — возмущался таксист. «Ну задрали, в самом деле, работать не дают нормально, воротай взад», — кричали нам на настойчивые гудки клаксона. «Дальше нет проезда». «Куды прешь, а что случилось?» — высунулся из окна таксист. «Чего толпимся? Что-что, заводы бастуют, не знаешь, что ли? А почем мне знать, как в 20-ю больницу проехать?» «Да никак, говорят же, перекрыто все». Пехом пущая господа топают. Нам ничего не оставалось, кроме как заплатить таксисту и пойти пешком. Но вскоре оказалось, что и на своих двоих добраться не так-то просто. Рядом находился какой-то завод. Я видел трубы, торчащие над крышами. А больница была как раз на одной из соседних улиц. Нам приходилось буквально проталкиваться сквозь бастующих. И что нам делать? Переживала Таня. А если нас поймают, тогда нас точно накажут, даже исключить могут. За что? За участие в митинге. Тань, ну что за чушь? Какое участие в митинге? Мы в больнице идем к твоему отцу. Ага, будут они разбираться. Все нормально будет. Никто нас не поймает. Пошли через тот переулок. Там народу поменьше. Мы свернули на тесную улочку, а потом еще на одну. Здесь действительно людей было не так много. По крайней мере, мы могли спокойно идти. Но впереди нас ждала все та же гудящая толпа. И нам, похоже, предстояло искать обходной маршрут, плутая по бетонному лабиринту. Вдруг где-то впереди раздались выстрелы. Вначале одиночные, похожие на залп нескольких винтовок, а потом затрещал пулемет. Толпа внезапно сорвалась с места. Я заметил подворотню неподалеку, схватил Таню за руку и рванул туда, распихав бегущих в панике людей. Тут же за нами нырнули девушка с парнем в простых нарядах и четверо мужчин рабочей наружности в черных и коричневых пиджаках. Подворотня вела в тесный двор, но она была перекрыта решеткой, и мы никак не могли попасть туда, если только не сломать преграду. А мимо нас мчались обезумевшие от страха люди, кто-то падал, о них спотыкались другие, третьи топтали валяющихся на дороге. Крики ужаса и боли заполнили улицу. «О боже, они нас всех перебьют!» — волновалась девушка, забежавшая вместе с нами в подворотню. «Спокойно, мы здесь в безопасности», — резко ответил сопровождавший ее парень. «Сейчас все убегут, и мы пойдем дальше. А вы, студенты, что ли?» — обратился он к нам. «Мы из школы заклинателей», — сказала Таня. «А чего прячетесь-то? Там жандармы митинг расстреливают, а вы прячетесь. Мы в больницу идем», — пролепетала неуверенно Таня, к отцу. Толпа растаяла, оставив после себя несколько растоптанных тел. Кто-то стонал и звал на помощь, другие даже не шевелись. Трое мужчин, которые бежали последними, упали напротив нашей подворотни, сраженные пулями. До нас донесся топот тяжелых стальных ног, а ноздри резанул запах горелой плоти. «Боже мой, они идут сюда, они нас убьют», — запричитала девушка, чуть не плача. «Молчи, тихо», — парень зажал ей рот рукой. «Может, пронесет». Я выглянул из подворотни и сразу понял, что причины для беспокойства есть. По улице шла шагающая машина, вооруженная двумя пулеметами, а за ней десяток людей в черных мундирах и фуражках с красными околышами. Они держали в руках винтовки, а у одного в ладонях рыжими всполохами плясали сгустки пламени. На растрескавшемся асфальте валялись тела демонстрантов, некоторые горели. Те, кто давил забастовку, убивали всех на своем пути, и что-то мне подсказывало, с нами они тоже не станут церемониться. Жандармы, вот же суки. Процедил один из забежавших в подворотню рабочих и извлек из-за пазухи пузатый короткоствольный револьвер с крупным барабаном. Глава 17. К нам направлялось отделение жандармов вместе с шагающей машиной. Они не смогли бы не заметить восьмерых человек, забившихся в подворотню. А дальше нас либо попытаются убить, как и многих здесь, посмевших против чего-то протестовать, либо арестуют. И тогда директор сразу узнает, где мы проводили выходной. В чем-то Таня была права. В школе вряд ли поверит, что мы не в митинге участвовали, а в больницу шли. Меня-то, скорее всего, сильно не накажут. Для воротынских я – человек полезный. А вот мою спутницу могут исключить с последующей отправкой в армию. Она – заклинательница-простолюдинка, и просто так гулять ей никто не позволит, но и шанса на хорошую жизнь не дадут, если посчитают неблагонадежной. Надо было избежать драки, иначе нас по всему району будут искать. А нам во что бы то ни стало надо попасть в больницу, поэтому воевать с жандармами без крайней необходимости я не хотел. «Спокойно, приятель», — сказал я, увидев револьвер в руке у рабочего. «Это тебе не понадобится и не поможет. Сейчас мы выберемся отсюда». Войдя в подпространство, я стал менять структуру замка на решетке. Металл раскалился и оплавился, замок отвалился. Путь был свободен. За мной я открыл решетчатые ворота и первым нырнул во двор. Остальные без лишних рассуждений ринулись следом, ухватившись за спасительную соломинку. По узкой дорожке, зажатой между глухой бетонной стеной и дровяными сараями, мы прошли через двор и оказались перед еще одной подворотней. Она вела на другую улицу, но я отсюда не видел, есть снаружи жандармы или нет. Где-то до сих пор гремела стрельба, но здесь было тихо. «Я посмотрю, что там», — сказал я. «Не высовывайтесь, товарищи, сюда». Нам махнул рукой мужичок в кепке, стоявший возле двери, что вела в подвал. «Здесь безопасно». Все сразу же побежали к нему, но Таня осталась на месте. Рабочий с револьвером возле двери обернулся и махнул нам рукой. «Эй, студенты, чего встали? Давайте в подвал, переждем, пока облава закончилась». «Но нам в больницу надо», – растерянно проговорила Таня. «Я находился в замешательстве, то ли спрятаться со всеми, то ли попытаться добраться до больницы. С одной стороны, не слишком хотелось с этими ребятами дела иметь, наверняка ведь всякие ненужные расспросы начнутся и прочая канитель, а с другой, не было желания и с жандармами бодаться, но отсидеться в подвале выглядело более разумным решением. «Пошли», – сказал я Тане, – «спрячемся, но нам же надо в больницу». Девушка выглядела перепуганной и вряд ли могла трезво мыслить. «Успеем в больницу, надо облаву переждать». И тут я резко изменил свое решение, поскольку увидел, как по дорожке между зданием и дровяными сараями шагают три человека в черных кителях, в том числе заклинатель с огненным сгустком в руке. Рабочая и незнакомая парочка уже заходили в подвал, и жандармы их не видели, зато прекрасно видели нас с Таней. Прятаться было поздно. «Дерьмо, опоздали. Валим отсюда». Я схватил Таню за руку и потащил к подворотне. Возможно, следовало бы сразу уничтожить этих троих, но надежда избежать столкновения сохранялась. К тому же их соратники ждут неподалеку. «Где больница? Куда бежать?» — крикнул я на ходу. «Кажется, туда», — Таня указала налево. Выскочив из подворотни, мы ринулись налево по очередной узкой улице. Тут тоже лежали трупы, а слева я краем глаза заметил площадь с памятником, возле которого стоял черный автобус. Были там жандармы или нет, не разглядел. «Стоять!» — гаркнул нам вслед басом один из преследователей. Мы даже не обернулись, бежали со всех ног, надеясь затеряться в бетонном лабиринте. Ближайший перекресток оказался совсем близко, и мы свернули на нем, чтобы исчезнуть из поля зрения жандармов. Я заметил слева проход между домами, и мы метнулись туда. Не хотелось наткнуться на еще один патруль. Думал, затеряемся во дворах, а преследователям надоест гоняться за нами. Но это стало неверным решением. Прохода через двор не было. Вокруг плотно сгрудились бетонные коробки и дровяные сараи, красноречиво говорящие о том, что мы в тупике. «Дальше не пройти», — проговорил я. «О боже, что нам делать? Мы в ловушке», — воскликнула Таня. Быстрый топот сапог нагнал нас. «Так, молодые люди, куда собрались?» Проход между домами загородил высокий усатый малый в черном кителе и фуражке с красным околышем. В руках его горел огонь. Следом шли еще два жандарма с винтовками. «И чего они к нам прицепились? План, что ли, недовыполнили и теперь за каждым встречным гоняются? Или их наша школьная форма привлекла? Похоже, избежать столкновения не получится. Остается либо пытаться убедить преследователей, что мы ни при чем и просто мимом проходили, либо драться. Я не любил объясняться ни перед кем, да и не поможет это, нас, так или иначе, потащит в участок, а значит, в больницу мы сегодня уже не попадем. С другой стороны, разобраться по-быстрому с одним не слишком сильным заклинателем и двумя слабыми кинетиками, расплюнуть. К тому же нас больше никто видел, никто не узнает, кто мы и откуда. Мало ли людей в зеленой форме ходит, все эти мысли мигом пронеслись в голове, пока мы с жандармами стояли и смотрели друг на друга. Результат моих размышлений ничего хорошего нашим преследователям не сулил. Уничтожить — такое решение казалось самым верным. «Спокойно, господа». Я поднял руки и огородил нас с Таней стеной из проэнергии, чтобы защититься от пуль. «В чем проблема? Куда собрались? Что здесь делаете? Заклинатели? Какая школа?» — засыпал нас вопросами усатый. «Кажется, жандармов и правда привлекла наша ученическая форма. Может, особое указание у них насчет заклинателей? Мы просто идем по делам. Какие-то проблемы? Ага, знаем. Все вы просто по делам идете. Сейчас отправимся в участок, там и разберемся, что за дела у вас такие здесь». Свободной рукой жандарм достал из кармана наручники. «Скорее всего, они блокировали магию. Нам некогда. С вами мы никуда не пойдем», — проговорил я, готовясь атаковать врага. «Еще как пойдете. Руки вперед». На нас с Таней уставились стволы двух винтовок, а заклинатель уверенно шагнул вперед. «Что ж, я пытался уладить дело миром. Сами напросились. Убираю защитную стену, и широкая энергетическая волна проносится по двору, сбив с ног всех трех жандармов. Воздействую одновременно на двух кинетиков. Они не успевают подняться, как тут же валится замертво с затвердевшей кровью в венах. Усатый вскакивает на ноги и швыряет в нас сгусток пламени. Энергетический кокон, окутывающий меня, не пропускает жар. Даже китель не подпалило. Жандарм собирается атаковать второй раз, но его глаза стекленеют. Он падает на колени, а потом, ничком на растрескавшийся асфальт. Таня стояла позади меня бледная, как покойник. Ее губы были плотно сжаты, а ноздри широко раздувались. «Все в порядке?» – спросил я. «Убийцы!» – произнесла она сквозь сжатые зубы. «Так им и надо, подлым тварям. Сколько людей порешили, душегубы!» Похоже, моя спутница не испытывала ни малейших сожалений к убитым. Я, тоже, давно отвык жалеть тех, кто встает на моем пути. Теперь надо незаметно покинуть этот закоулок и надеяться, что по пути в больницу к нам никто больше не пристанет. Надо уходить отсюда. «Ты знаешь, где больница? Далеко еще?» — спросил я. «Нет, недалеко. Кажется, она где-то тут, я точно не помню. Вроде знакомое место. Ты даже не знаешь, куда мы идем. Я знаю, но я бывала там редко. И это было 5 лет назад», — расстроенно проговорила Таня. «И жили мы не здесь, мы жили. Я понял. Значит, придется искать». Было бессмысленно разбираться, кто где жил. Важно одно — добраться до цели. Возможно, стоило где-нибудь спрятаться и подождать, пока закончится облава, но не здесь, не рядом с тремя трупами. Я выглянул из-за угла, посмотрел направо, налево. На дальнем перекрестке показались 5 человек в черных мундирах. Они шли в нашу сторону. Вот незадача. Наверное, их шум привлек. Значит, и этих придется ликвидировать. Там жандармы, проговорил я тихо. Оттаскивай трупы, чтобы не увидели. Убей их, произнесла Таня. Погоди, может быть, сами уйдут. Ненавижу их, подлые мерзавцы. Чтоб они все сдохли, не унималась Таня. Они столько народу перебили и покалечили. Они должны поплатиться за свои злодеяния. Остынь, бери труп и оттаскивай с прохода. Я тоже начинал злиться, но не на жандармов, а на свою спутницу, внезапно возжелавшую отмщения. Да и вся эта идиотская ситуация бесила. Как нас вообще угораздило так влипнуть? Таня все же послушалась меня, взяла за ноги одного из покойников, что валялся прямо в проходе между домами, и потащила за угол. Я отволок усатого заклинателя и третьего жандарма. Теперь с улицы трупы были не видны. Мы же забежали в ближайший подъезд и стали ждать. В подъезде было тихо. Через подпространство я наблюдал за улицей и вскоре заметил 5 духовных тел, движущихся к дому. Одно принадлежало сильному заклинателю, 2 других, слабым, по всей видимости, кинетикам. Затаив дыхание, я ждал, что они будут делать. Захотят ли осмотреть двор или пройдут мимо. Все 5 духовных тел медленно проплыли сквозь подпространственный кисель, даже не задержавшись. «Они ушли», — сказал я с облегчением. «Откуда ты знаешь?» — спросил Таня. «Вижу. Только что прошли в ту сторону. Мы выждали еще несколько минут и покинули укрытие. Я выглянул на улицу и не обнаружил никого. Здесь было пусто, и лишь окна смотрели отовсюду безразличными серыми прямоугольниками. Видел ли нас кто-нибудь? Возможно. Но вряд ли это станет проблемой. Не только в 15-й школе носят зеленые мундиры. Даже простые конторщики в некоторых фирмах порой одеваются похожим образом. «Думаю, нам туда надо», — сказала Таня, показав в сторону, откуда шли жандармы. Я снял китель и фуражку. На всякий случай. На груди и кокарде были гербы нашей школы. Незачем ими светить. Мы быстрым шагом двинулись по дороге. Трупов здесь не оказалось, зато они были на перпендикулярной улице. Там я заметил мужчин в штатском, которые пытались помочь 2 людям, лежащим в окровавленных пиджаках на тротуаре. Подошел, спросил, где больница. Мужик в жилетке, серых брюках и кепке, пытавшийся носовым платком остановить кровь у одного из пострадавших, сказал, что надо повернуть на следующем перекрестке и пройти квартал. Больница действительно оказалась недалеко. Она располагалась в большом бетонном здании с высоким цокольным этажом, лишенным окон. Людей здесь было относительно много. Всех пострадавших несли именно сюда. А вот жандармов я не обнаружил. «Кажется, я шапочку потеряла», — вспомнила Таня, пока мы шли. На ее голове действительно не было плоской шапочки с кокардой, которую носили ученицы вместо фуражек. Я не заметил, когда она пропала. Мне было не до того, чтобы следить за головным убором моей спутницы. «Где?» – спросил я. «Кажется, возле подворотни. Когда все побежали, меня толкнули, и шапка слетела. Ерунда, новую выдадут, это да, но меня накажут за утрату имущества, могут даже стипендии лишить. И что предлагаешь? Пойти обратно, там полно жандармов. Нет, вздохнула Таня, не надо обратно, сама виновата. Я ужасно испугалась и про все забыла, такая паника началась. Первый раз в перестрелку попала, ага, тогда это нормально. А вообще, запомни, тебе не надо бояться пуль. Благодаря своей духовной энергии ты можешь сделать тело пули непробиваемым. А если зачарованные, да, опасны, и очень дорого стоят, никто не будет стрелять по толпе простолюдинов зачарованными пулями. Таня промолчала, она шла с напряженным видом. Происходящее ее сильно возмутило. Безжалостные расстрелы людей лишь за то, что они посмели требовать от императора лучшей жизни, это кого угодно заставило бы негодовать. Хотя аристократы и владельцы заводов лишь поаплодируют такой расправе. В их мире чернь не имела права выражать свою волю, только трудиться в поте лица и лобызать ноги своих хозяев. Жестокий мир, как и любой другой. Законы силы всегда одни. Если б я пожил в сотне миров, наверняка в каждом нашел бы то же самое. Я открыл тяжелую стальную дверь главного входа больницы, и мы оказались в мрачном, людном помещении, освещенном электрическими лампочками. Здесь царила суета. Врачи прямо в коридоре возились с раненым, а на полу вдоль стен сидели несколько человек с перебинтованными головами и конечностями. Кто-то стонал от боли, всхлипывала и причитала какая-то женщина, недовольно гудели мужики. Таня сказала, что она сама разберется со своими делами, и попросила меня подождать в холле. За время, пока она навещала отца и вносила плату за его лечение, на все про все ей понадобилось около 2 часов, людей сильно прибавилось. Раненых тащили со всей округи. Некоторые были легкими и могли сами передвигаться, у других наблюдались страшные увечья. Одного мужика принесли с обугленным лицом, второго – с красным от ожогов телом, покрытым волдырями. Какого-то парня тащили, подбирая кишки, валящиеся из разорванного брюха, а у молодой женщины оказались раздроблены обе ноги. Подобное мне приходилось видеть много раз, но все равно было неприятно созерцать страдания человеческие. Я бы мог осудить тех, кто стал причиной такого количества жертв. Останавливало то, что у меня самого, руки в крови. В свое время мне приходилось творить вещи и похуже, стирая с лица земли города с сотнями тысяч жителей. Когда несколько могущественнейших магов объединяют усилия, они способны произвести страшные разрушения. Когда великие ведут свои игры, немощные, лишь пыль под ногами, и никто их не жалеет. Мы дрались с врагами за мировое господство, а итогом стала гибель всего человечества и опустевшая планета. Наконец, Таня вернулась. Она встала рядом со мной, в ужасе озираясь по сторонам. Все лавки были заняты, на некоторых лежали раненые. «Все сделала?» – спросил я. «А, да, все. Папеньку навестила, за лекарство заплатила. Ох, как же хочется надеяться, что он поправится. У них станок сломался, ему руку сильно порезало. Если он работать не сможет, я даже не знаю, как маменька одна будет содержать семью. Да, тут остается только надеяться». Таня окинула взглядом собравшихся в холле людей. «Какие же сволочи!» – проговорила она. «Этих подонков самих надо зажарить, как свиней. Ты все про жандармов, возможно, только в школе такие вещи не говори. Мне-то все равно, а кто-нибудь из учащихся может и наставнику доложить, и у тебя будут большие проблемы. Не понимаю, почему ты настолько спокоен». Таня посмотрела на меня с укором. «Разве тебе не жалко этих несчастных?» «Жалко, но ведь они знали, на что идут, как будто это первый раз происходит. А если жить так невозможно больше, даже свободным рабочим не дают продохнуть, а крепостные и вовсе в хлевах на заводах живут, как скот. Да бывает, бывает, и ты не считаешь, что это несправедливо?» «Считаю. И что, всем не поможешь? А вот жизнь собственной семьи, своих сестры и брата ты сможешь сделать лучше, если выучишься и устроишься на хорошую должность. Это тебе по силам. Но так не должно быть», — воскликнула Таня. «Во-первых, говори потише. Не надо кричать на всю больницу. Во-вторых, я перебрал в голове пару доводов, но не нашел ничего лучшего, кроме как сказать, давай не будем заниматься бесполезными спорами. Ты расстроена, тебе надо отдохнуть. Поедем куда-нибудь пообедаем, успокоимся, а потом вернемся в школу». Я не знал, что еще сказать и как объяснить этой девчонке, что мир не изменить. Сильные всегда угнетают слабых. Этот примитивный инстинкт искоренить невозможно. В то же время я прекрасно понимал Таню. Я вырос в бедной семье, и мне казалось несправедливым наше положение. Но у меня прорезался дар, а миллионы его лишены. Я им чем-то обязан, в этом мире задача заклинателей – защищать население от тварей с нижних слоев, а все остальное – их личные проблемы. Почему они должны меня касаться? Как бы то ни было, этот мир показал мне изнанку, свои гниющие язвы, обратную сторону той роскошной, сытой жизни, которую вела аристократия. Хотя у дворянства тоже проблем хватало. Там тоже шла грызня, в которой сильные кланы сжирали слабых. Рано или поздно и мне придется в этом участвовать, отвоевывая место под солнцем. Да и сейчас забот хватало. Надо перевестись в другую школу, а денег нет. Работа вроде бы появилась. Два раза я сходил на нижние слои, а потом источник дохода нам перекрыли. Дядя ничего не пишет. Где достать куб перехода, непонятно. У матери его могло и не оказаться. Да и вообще, руки мои связаны учебой. Похоже, придется отложить все вопросы до зимних каникул. Я решил вызвать такси. Поскольку демонстрацию разогнали, дороги уже должны быть свободны. Да и не хотелось топать пешком. Нас могли разыскивать, и я боялся опять нарваться на жандармов. В холле был таксофон, но к нему выстроилась очередь. Пришлось ждать. В больнице царила гнетущая атмосфера, да еще и воняло в холле так, что хоть нос затыкай, поэтому мы с Таней вышли на улицу. Стояли возле крыльца около часа, и все это время сюда приводили, привозили, приносили раненых. Таня безрадостно смотрела на них, и на ее лице читалось бессильное негодование. Наконец, к больнице приехала старая желтая машина, похожая на карету, и мы отправились в центр города. По дороге видели группы жандармов, но нас никто не остановил. Мы пообедали в недорогом кафе, но Тане даже еда не подняла настроение, как и моя болтовня. Девушка до самого вечера пребывала в тяжелых раздумьях и мрачном расположении духа. Мне тоже было не до веселья. Все увиденное в Раевском районе возродило в голове жуткие картины из моей прошлой жизни. Вспомнились ужасы, которые я тщетно пытался затолкать в самые глубины памяти. От них до сих пор не получалось избавиться. Я вернулся в общежитие рано, до отбоя оставалось еще часа три. Аркадий и Вася, как оказалось, уже приехали. Они тоже знали о забастовке на четырех заводах в Раевском районе и о ее жестоком подавлении. Аркадий был сильно возмущен произволом жандармов. На всякий случай я не стал говорить, что был там, и Таню предупредил, чтобы она молчала. От моей руки погибли три жандарма, и хоть я сомневался, что на наш след кто-то выйдет, но пренебрегать осторожностью не следовало. А вот Жеребцов вернулся в веселом расположении духа, поскольку они с Прасковьей опять ходили в кино и хорошо провели время. Ни о каких забастовках он слыхом не слыхивал, и когда Аркадий упрекнул его в легкомыслии, лишь отмахнулся. «Да мне-то что? Пускай себе бастуют. Мне это вообще не интересно. Я сразу забыл обо всех неприятных событиях, когда сторож принес письмо. Оно оказалось от дяди. Тот писал, что может устроить мне встречу с матерью, но для этого я должен приехать в Тверь на 2-3 дня, желательно в следующие преднедельник и неделю. Дело сдвинулось с мертвой точки, что давало определенные надежды, хотя сильно раскатывать губу не стоило. Вдруг мать скажет, что продала артефакт. Тогда можно забыть о наших с дядей планах до тех пор, пока он или я не заработаем достаточно денег, чтобы купить новый куб. Мне показалось, что отпроситься на выходные будет нетрудно, и следующим утром перед уроками я нашел Барашкина и сказал ему, что мне надо поехать в Тверь на 2 дня, объяснив это болезнью матушки. Правила запрещают учащимся отлучаться более чем на сутки, тут же охладил мой пыл наставник. А как же тогда быть? Пускай попечитель напишет прошение, и вас отпустит без проблем. Только попечитель, а другой родственник может это сделать? Нет, вас могут отпустить только под ответственность попечителя. Да вы издеваетесь. Хотел воскликнуть я, но промолчал. Порядки в этой идиотской школе меня раздражали все больше и больше. Придется написать дяде, что приехать в ближайшее время не смогу, и отложить разговор с матерью до зимних каникул. Сегодня на магической подготовке наш тренер Соколов провел особое упражнение. Он лупил нас палкой по разным частям тела, а мы должны были с помощью концентрации энергии укрепить плоть так, чтобы не осталось ни единого синяка. Не у всех, что удивительно, получилось. У половины учащихся синяки остались, хотя ранги ученик и практикант предполагали наличие определенной силы. Этих заставили делать упражнения на укрепление внутренней энергетики, а остальные продолжили программные занятия по отработке ударов по воздуху. Больше ничего примечательного в этот день не случилось. После уроков я возвращался вместе с парнями в общежитие, планируя в этот же вечер написать письмо дяде. В коридоре нам встретился Барашкин и велел мне следовать за ним. Сказал: «Директор вызывает». Мы отправились в учебный корпус, но не в административную часть на третьем этаже, где находился директорский кабинет, а на первый. Зашли в пустую аудиторию. Вятский был здесь. Он расположился за преподавательским столом, а мне велел садиться за парту напротив. Барашкину приказал выйти. Директор и раньше не отличался радушием, а сегодня его вид был особенно строгим. Я сразу понял по взгляду, что случилось нечто нехорошее и что виноват в этом опять, скорее всего, я. «Итак, господин Ушаков, где вы были вчера днем?» — сухо спросил Вятский. «В городе», — ответил я. «Гулял». «Где конкретно? Где именно вы находились с 12 до 2 часов дня?» И тут я стал догадываться о причинах, по которым меня вызвал Вятский. «Похоже, речь пойдет о вчерашнем злополучном митинге, где мы с Таней оказались чисто случайно. Но откуда он мог узнать об этом?» Я был в недоумении. Глава 18. Высокое и строгое лицо Вятского было неподвижным. Я чувствовал угрозу, исходящую от этого человека, как и в тот день, когда он отчитывал меня за драку с бандой Марка. «Какое это имеет значение?» – спросил я, решив про себя не поддаваться давлению. «Господин Ушаков, отвечайте на вопрос, где вы были вчера с 12 до 2 часов дня?» – повторил Вятский. «Гулял по центру города вместе с моей знакомой, потом мы пообедали в кафе «Дубрава» на улице Первая Имперская, а потом поехали в школу. Может быть, вам еще раз сказать, что мы ели?» «Как зовут знакомую?» «Татьяна». Фамилию не спрашивал. «Она тоже с первого курса». «К чему этот допрос, ваше превосходительство? Вы решили отслеживать, как ученики проводят выходной день?» «Хватит шутки шутить, господин Ушаков», — грозно произнес Вятский, сведя брови к переносице. «Иначе дошутитесь. И не врите мне. Вчера были убиты 3 жандарма, причем все 3 погибли странной смертью от изменений в организме. Какое я к этому имею отношение? Я один во всей Москве умею воздействовать на человеческий организм, а такое, что недалеко от места происшествия была найдена женская ученическая шапка с эмблемой нашей школы. Сегодня же выяснилось, что некая Татьяна Кузина вчера на прогулке потеряла свой головной убор. Объясните же мне, господин Ушаков, как возможно такое совпадение?» «Вот уж действительно совпадение. Получается, жандармы нашли потерянную шапку и доложили Вятскому, что кто-то из его учеников участвовал в забастовке. Ни за что бы не подумал, что они найдут на дороге среди трупов истоптанный головной убор небольших размеров. Но, если такие внимательные, молодцы. А вот каким образом нашу школу связали с гибелью 3 жандармов, я понять не мог. Жандармы ведь не знали, что здесь учится уникум, способный управлять проэнергией, да и не видел нас никто, кроме этих 3, которые уже ничего не расскажут. Но, похоже, отпираться было бесполезно». «Хорошо, объясню. Мы с кузиной до беда ходили в Раевскую больницу, где лежит ее отец. Мы не знали, что там забастовка. Таксист не смог проехать через толпу, мы пошли пешком. Началась стрельба, народ запаниковал, стал разбегаться, и мы побежали вместе со всеми. Тогда кузина и потеряла шапку. Про 3 жандармов ничего не знаю. В больницу, значит, шли. По тону директора чувствовалось, что он не поверил моим словам. И чисто случайно оказались среди бастующих. Именно, чисто случайно. Ими все улицы были забиты. Мы никак их не могли обойти. А если не верите, спросите в больнице. Отец кузиной, рабочий с травмой руки, там до сих лежит. Вчера кузина как раз оплатила ему лекарства. Пошлите туда кого-нибудь, и поймете, что мы ходили именно в больницу. Я сам разберусь, что мне делать, — резко оборвал меня Вятский. Вы просто шли в больницу и не собирались участвовать ни в какой забастовке, и тем не менее, прикончили 3 жандармов. Знать не знаю, о каких жандармах идете речь. Не держите меня за дурака. Вы хоть понимаете, что наделали? Это убийство. Причем убийство представителей власти. Вы хоть знаете, что вам за это будет? А я говорю, что никаких жандармов я не убивал. Для обвинения нужны доказательства, а их у вас нет. Как нет? Вы там были, а я знаю, на что вы способны. Ваше превосходительство, при всем уважении, но тот факт, что мы там были, не говорит о том, что именно я убил этих людей. Это мог сделать другой заклинатель, способный управлять архой. Не один же я такой на всю Москву. Значит, вину свою не признаете? Не признаю, ваше превосходительство. Вятский покачал головой. Не знаю, что там произошло, но не очень-то я доверяю вашим словам, господин Ушаков. Почему же вы считаете мои слова недостойными доверия? Потому что знаю о вас вещи, которые наводят меня на очень нехорошие мысли. Вы слишком лояльны к простолюдинам, считаете их своими друзьями. Крамольные речи ведете, хаете государя-императора и нашу священную веру. Заодно это вас следовало бы отправить в солдаты. А теперь еще и случайным образом оказываетесь на месте забастовки, где убиты представители жандармерии. Ваша благонадежность под большим нет, под огромным вопросом, господин Ушаков. Меня все больше и больше шокировали слова Вятского. Откуда он взял, что я хаю императора и местную религию? Да, я не питал особого почтения ни к первому, ни ко второму, но всегда был осторожен в своих высказываниях, в отличие, кстати, от некоторых моих приятелей. А вот враги, коих за этот месяц накопилось немало, оклеветать меня вполне могли. Никак иначе со мной им было не сладить. Ваше превосходительство, это когда же я крамольные речи вел и императора хаил? Удивительно такое слышать. Слова грубого не сказал в адрес его величества. А по поводу дружбы с простолюдинами, так и вовсе абсурдное обвинение. Вы сами уравняли в правах учащихся всех сословий, а теперь упрекаете меня в том, что я ваши же порядки соблюдаю. Решили поупражняться в остроумии, господин Ушаков? Я бы на вашем месте не дерзил, не усугублял бы свое положение, а оно у вас очень шаткое. За одно только участие в митинге я могу вас в солдаты отправить без права на дальнейшее образование. Ваше превосходительство, угрожать мне не надо, не боюсь. Меня больше интересует, кто придумал про крамольные речи. Вы сами или кто-то из моих многочисленных недоброжелателей? Хватит. Вятский хлопнул по столу ладонью. Я догадывался, что от вас будут проблемы, но чтоб такие, не представляю, что с вами делать. А еще я тут задался вопросом, уж не вы ли с кузиной листовки разбрасываете с призывами идти на митинг? Я усмехнулся и покачал головой. Мне такое не интересно. Откуда мне знать? Обыск, конечно, ничего не показал, но ведь кто-то это сделал, а по митингам только вы у нас разгуливаете. Больше никто. Говорю, больницу проверьте, прежде чем меня обвинять в чем-то. Обязательно проверю. А еще подумаю, разрешать ли вам отлучаться из школы в выходной или нет. Скажите спасибо, что вы у Воротынского на хорошем счету, а то давно отправились бы в армию или за решетку. Но моему терпению однажды придет конец. Пока все, идите. И я отправился в свою комнату. Похоже, Вятский не собирался меня сдавать жандармам. Действительно, какой ему от этого прок? Подорвать и без того плохую репутацию школы, причем перед самыми проверками, лишиться сильного ученика, который дважды помог покровителю разобраться с врагами. Вряд ли он на такое пойдет. Но вопрос стоял в другом. Что дальше меня ждет в этой школе? Жизнь в четырех стенах без права свободного перемещения? Постоянная эксплуатация на добыче чудо-камней? Отпустит ли меня в другую школу, если захочу перевестись, или будут шантажировать, чтобы не ушел? Я даже не думал о том, кто меня оклеветал. Плевать на все эти мелкие неурядицы, тут дела посерьезнее намечаются. Может быть, бежать из школы, заработать я всегда смогу, а потом документы новые сделаю и жизнь новую начну. После разговора с Ушаковым Вятский заскочил в свой кабинет, запер дверь и отправился на стоянку у ворот, где стояла бежевая лань 39-го года выпуска, большой, приземистый, видавший виды седан с угловатым кузовом и широкими крыльями. Устроившись в потертом кожаном кресле, Вятский повернул ключ в замке зажигания. Тихо, почти бесшумно, заработал артефакторный двигатель, авто плавно тронулось с места. Ворота стали открываться, стуча шестеренками. Всю дорогу домой Вятский думал про Ушакова. Проверка могла нагрянуть со дня на день, а тут происходит такое. Конечно, ни в какие солдаты он парня отправлять не собирался, да и вряд ли следователи догадаются, что убийца учится здесь. Знакомый жандарм просто предупредил Вятского, что кто-то из учеников участвовал в митинге, и между делом обмолвился о странных смертях двоих рядовых и одного унтер-офицера на соседней улице. О том, что в 15-й школе оказался уникум, умеющий управлять архой, не знал никто за пределами заведения, да никому и в голову такое не придет. Еще в первые дни Вятский распорядился подменить в личном деле парня снимки и параметры духовного тела на обычные. Если проверяющие будут копаться в бумагах, они не найдут ничего подозрительного. И даже в благонадежности Ушакова Вятский почти не сомневался. Больницу проверить, разумеется, надо, но что-то подсказывало, что некий рабочий кузин с поврежденной рукой там действительно лежит, и дочь действительно навещала его, а значит, ребят и правда угодили в передрягу чисто случайно. А россказни про крамольные речи исходили лишь от двух одногруппников парня и вызывали сильные сомнения. Что-что, а найти себе врагов Ушаков умел. И все же Вятский опасался проблем, которые парень создаст в будущем, да и сама мысль о том, что приходится выгораживать преступника. А, как ни крути, Ушаков совершил преступление, убив жандармов, претила натуре Вятского. Это не какая-то мелочь, на которую можно глаза закрыть. Хотя сейчас стоило больше волноваться о другом. Если под Воротынского всерьез копают приближенные к императору люди, значит, он может в любой момент лишиться должности покровителя, а вместе с ним снимут и директора с половиной руководящего состава. А еще Вятский раздумывал, стоит ли сообщить о казусе Воротынскому. С одной стороны, не хотелось его беспокоить лишний раз, у его сиятельства и так проблем хватает. С другой, подобный инцидент замалчивать нельзя. Покровитель должен знать, что произошло. После разговора с директором я незамедлительно отправился к женскому общежитию. Надеялся, что Таню еще не допрашивали. У входа сидела женщина-сторож. Я попросил ее позвать Татьяну кузину, и вскоре моя подруга спустилась. «Пойдем прогуляемся подальше от посторонних ушей», – предложил я, и мы отправились в сквер за учебным корпусом, где в этот час учеников почти не было. «У тебя все нормально?» «Не очень», – печально вздохнула Таня. «Меня стипендии лишили в этом месяце за то, что головной убор потеряла. Эх, как же я не уследила-то, зато твою шапку нашли жандармы. Директор все знает». «Как так?» – Таня испуганно вылупилась на меня. «Он знает, что мы там были». «Да». «Только что он допрашивал меня». «Тебя не допрашивали?» «Нет». «Директор догадывается, что я убил жандармов. И что теперь будет?» «Тебя арестуют?» «Доказательств нет. Да и никто не станет от меня сейчас избавляться. Просто предупреждаю на всякий случай, чтобы ты была готова ко всему. Я сказал директору, что мы ходили навестить твоего отца. Если он захочет проверить, поймет, что это чистая правда. А если тебя будут допрашивать, про жандармов все отрицай, даже если начнут давить и угрожать. Просто говори, что ничего не знаешь, никаких жандармов не видела, мы убежали вместе с толпой, когда началась стрельба, а потом вернулись к больнице. Но ты же сказал, директор знает, а это не важно. Пока нет ни доказательств, ни признания, его догадки не значат ничего. Я ничего ему не сказал, и ты не должна говорить. Понятно? Поняла, кивнула Таня. Все будет хорошо. Директору сейчас неприятности не нужны, у него проверка на носу. Поняла, я никому ничего не скажу. И все-таки я немного беспокоился, сможет ли Таня промолчать, если на нее окажут давление, например, будут угрожать исключением, а ты не злишься на меня, спросила Таня. За что? Это я тебя втянула во все. Если бы не я, ты бы не оказался там. Я сам тебя вызвался провожать, поэтому если мне кого и надо винить, то только себя. «Ты ни в чем не виновата», я дотронулся до плеча Тани и улыбнулся. Она тоже улыбнулась, хотя в ее глазах читались то ли грусть, то ли страх. В тот же вечер я написал письмо дяде, уведомив его, что без личного прошения попечителя меня из школы не отпустит, и отнес конверт в почтовый ящик у ворот. По вечерам я продолжал тренировки. Иногда в трущобы кроме меня приходили арцебушев с командой, но они упражнялись за домами и мне не мешали. В четверг появились девушки. Я слышал их задорные голоса неподалеку, но на занятый мной пятачок они тоже не совались. В этот день я задержался, упражняясь с воздушными вихрями. Поднимал над землей бетонный блок, когда между постройками показалась Виолетта в своем темно-зеленом спортивном костюме. «У вас здорово получается», — похвалила она меня. «Не думала, что вы владеете и воздушной магией тоже. Мои навыки позволяют осваивать любую стихийную энергию». Я опустил блок на землю, однако пока я ее использую разве что в тренировочных целях, она не слишком эффективна в бою. Не слишком эффективна? Позвольте не согласиться. Стихийная магия, особенно на высоких уровнях, смертоносное оружие. С помощью воздуха, например, можно создать смерч или ураган, который разрушит целый квартал. С помощью основополагающей энергии можно делать почти все то же самое, что и стихийными заклинаниями. В некоторой степени это даже проще. Тогда зачем вы тренируете воздушные заклинания? Общее развитие. Упражнения со стихийными энергиями усиливают духовное тело и улучшают концентрацию. Да и потом вдруг пригодится, всякое в жизни случается. А вы решили опять понаблюдать за моими тренировками? Да вот стало любопытно. У вас очень интересные способности. Простите, если помешала. Сегодня Виолетта вела себя более раскованно, чем в прошлый раз. С момента нашей последней вылазки на нижние слои мы с ней виделись лишь мельком пару раз, но теперь она решила продолжить общение со мной. Нет, вы мне не помешали. Все равно собирался скоро уходить. А вы уже закончили тренировку? Спросил я. Да, девчонки ушли, и я скоро пойду. Могу проводить, если не боитесь, что кто-то будет распускать слухи. А пускай болтают, легко согласилась Виолетта. Среди моих одногруппниц почти никто не блюдет все правила, даже дворянки. И я тоже подумала, что эти изжившие себя условности можно отбросить. Мы двинулись прогулочным шагом в сторону рощи, а когда добрались до нее, Виолетта спросила: «А вы были в другой стороне, у северной стены?» «Нет, еще не доводилось». Я окинул взглядом дорожку, которая вела не только к учебному корпусу, но и в противоположную сторону. Намек был понятен, но можем пройтись, если хотите. И мы пошли к северной стене. Виолетта шагала рядом со мной, и я иногда окидывал взглядом ее приятный профиль с немного острым подбородком. Спортивная кофта частично скрывала фигуру девушки, но ничего не могло спрятать статную, горделивую осанку юной аристократки. Местность оказалась безлюдная, а среди зелени виднелись развалины длинной кирпичной постройки. Виолетта объяснила, что когда-то здесь находилась воинская часть, потом ее расформировали, территорию отдали школе, но несколько зданий в дальнем конце до сих пор не снесли. Также рассказала, что в северной стене тоже есть ворота, а рядом пост охраны с камерой видеонаблюдения. «Охранники иногда здесь ходят», — сказал я, вспомнив ночь, когда мы с Таней первый раз устроили свидание. «Да, в 8 часов и в 10 у них обход, каждые 2 часа, насколько я знаю. Но нам же не запрещено здесь гулять в свободное время», — наставник ничего не говорил по этому поводу. «Значит, не запрещено. Как жаль, что нас больше не пускают на нижние слои. Интересно, скоро это закончится? Не хочу тратить время попусту. Никто сейчас не скажет, даже Воротынский. Придется ждать. А чем вы занимались в выходной, если не секрет?» «Да вот, хотел поехать в город, а потом подумала, что надо много дел сделать, и в итоге так никуда не поехала, весь день просидела в общежитии. А вы, в Москву ездил?» «Один, с друзьями. Я не стал говорить ни про Таню, ни про переделку, в которую мы попали. Погуляли немного, в ресторан зашли. А вы, кстати, ничего не слышали по поводу демонстраций? Все говорят, что в Раевском районе разогнали каких-то рабочих». «Да, слышал. Демонстрацию расстреляли из пулеметов и пожгли магией. Те, кто выжили, разбежались. Эх, опять начались волнения. Что ж им не имется? Кому? Народникам? Кому же еще? Говорят, они даже у нас какие-то листовки разбрасывали. Может быть, и на Воротынских они нападали?» «Нет, на Воротынских нападали сторонники императора». «Правда? Откуда вы знаете? Зачем им?» Пленный мало что рассказал, но с его слов можно было понять, что он за абсолютную власть монарха, а Воротынских почему-то считает предателями. «Чувствую, серьезные там игры ведутся. Не знаю, какие будут последствия. То есть, у нас вообще может работы не оказаться?» — забеспокоилась Виолетта. «Может случиться и такое. Нам не остается ничего другого, кроме как ждать. Эх, а я уж понадеялась, что получится заработать. Я ведь выпускаюсь в этом году, дальше придется самой устраиваться. На государственную службу идти не хочется, а родители помогать мне не будут. Мне нужна работа». «Так из-за чего вы поссорились с родителями?» «Помню, говорили, что с отцом какие-то разногласия возникли». «Да, у нас ссора ужасная вышла». Виолетта задумалась, размышляя, надо открывать мне свои тайны или нет. «Он хотел выдать меня замуж, а я отказалась. Папенька взбесился и заявил, что я ему больше не дочь и знать он меня не хочет. Вот же какие родители, а? Повод-то для отказа хоть серьезный был?» Виолетта усмехнулась. «Ну, мне не нравился этот человек с самого начала. Очень неприятный тип. Не хотела бы прожить с ним всю жизнь. Да, понять можно. Мне жаль, что так случилось. А мне, нет. Теперь я могу жить, как захочется, и никакой папенька мне не указ. Так даже проще. Только вот деньги нужны, а нас оставили без заработка. Какие-то сбережения у меня есть, но этого, боюсь, не хватит, чтобы открыть собственное дело. Удивительно получается, мы оказались в очень похожих обстоятельствах. Мой отчим тоже от меня фактически отказался. Ну и хрен с ним, как говорится. Зато нас с дядей есть один проект в задумке. Мы планируем делать вылазки на нижние слои, но для этого понадобится команда. Ничего не обещаю, но если у нас все получится, а вам будет нужна работа, присоединяйтесь. О, я с удовольствием, оживилась Виолетта. А когда вы собираетесь начать? Пока говорить об этом рано. Я, в любом случае, планирую добывать камни, как и мой дед. Он ходил на нижние слои и разбогател. Почему бы не попробовать удачу и мне? Но получится ли заняться этим в ближайшее время или через 3 года, я не знаю. А на какие слои он ходил? Он рассказывал, я мало, что слышал. Он умер, когда мне было 3 года. На нижних слоях погиб? Нет, дома в собственной постели. Энергетическая болезнь покосила. Солнце катилось к горизонту, мы опаздывали на ужин. Столовая закрывалась в 9 часов, как и учебный корпус, а в 10 уже следовало находиться в своих комнатах. Ой, похоже, мы останемся без ужина. Виолетта посмотрела на солнечный шар в прогалах листвы. Тогда пошли скорее. Может быть, еще успеем. Да ну, не хочется торопиться. Сегодня такой приятный вечер, не находите? А поужинать я могу и в общежитии. Пожалуй, я тоже. Но нам все равно надо двигаться к школе. Уже поздно. Мы развернулись и также медленно, прогулочным шагом направились к общежитию. Я видел, что Виолетта не хочет со мной расставаться, и тоже не торопился. В этот выходной опять планируете поехать в Москву с друзьями? Виолетта словно намекала, чтобы я пригласил ее. Пока не знаю, с кем. Возможно, друзьям придется ехать одним, если вы составите мне компанию. Я с удовольствием. Хотите, покажу город? Вы же недавно в Москве. Да, ничего не знаете, наверное. Было бы неплохо. В общем, мы договорились встретиться в неделю после службы, но в преднедельник, когда я пришел к Барашкину отпрашиваться, он сказал, что директор запретил отпускать меня. Было очень досадно. Я не понимал, по какому праву Вятский распоряжается моим свободным временем. Я пошел к нему, чтобы оспорить решение, но не застал на месте. Он уже уехал домой. В итоге Виолетта отправилась в город вместе с одногруппницами, мои соседи по комнате тоже разъехались, а я встретился с Таней, и мы вдвоем пообедали в буфете, где стояли 4 столика для посетителей. Тане следующий месяц тоже запретили поездки в город, но хоть допрос не устраивали, и то хорошо, хотя я и не понимал почему. После обеда я опять решил потренироваться и отправился на излюбленное место. Погода стояла пасмурная, начал накрапывать мелкий дождь, который то начинался, то переставал и даже землю намочить толком не мог. Был сентябрь, и от жары не осталось ни следа. Похолодало резко, словно кто-то тумблер переключил. Наступила осень. Я сидел на бетонном блоке, медитировал, как вдруг из-за домов вышли 3 парня в спортивных костюмах. Впереди шел мой старый знакомый, Марк Высоков. Его широкая физиономия выглядела еще более мерзкой, чем обычно, поскольку на ней расплывалась злорадная ухмылка. На шаг позади него двигались 2 парня, которых я тоже видел не раз в компании Марка. Мой недруг выписался из больницы довольно быстро. Он слишком бодро шагал для человека, которому месяц назад переломали все ребра. Похоже, не обошлось без магического целительства. Местная медицина, основанная на заклинаниях и артефактах, могла поставить на ноги кого угодно, если у того имелось достаточно денег, чтобы оплатить услуги сильных врачевателей. Однако появление Высокого меня озадачило. Он пришел явно не прощение просить, что этот урод задумал.